Соображая, как лучше ответить, Андрей строго неодобрительно посмотрел на него. «И почему ей придается такое значение?» — продолжал старший лейтенант. «Непонятно». «Вы меня удивляете», — огорченно заметил Андрей и взглянул на командира роты с жалостью, как на неполноценного. Он припомнил, что точно так в подобной ситуации ответил одному прикомандированному офицеру Таманцев. Впрочем, ничего иного Андрей не мог сказать. Он и сам понятия не имел, для чего нужна, для чего так необходима Полякову и генералу эта злосчастная лопатка. Часть 49. Таманцев. Когда начало светать, мы снова укрылись на чердаке. Я приказал Лужнову до 12 наблюдать, а затем разбудить меня. В который уж раз мне снилась мать. Я не знал, где ее могила и вообще, похоронена ли она по-человечески. Фотографии ее у меня не было, и наяву я почему-то никак не мог представить ее себе отчетливым. Во сне же она являлась мне довольно часто. Я видел ее явственно, со всеми морщинками и крохотным шрамом на верхней губе. Более всего мне хотелось, чтобы она улыбнулась, но она только плакала. Маленькая, худенькая, беспомощно всхлипывая, вытирала слезы платком и снова плакала. Совсем как в порту, когда еще мальчишкой, салагой, я уходил надолго в плавание или в последний раз на вокзале перед войной, когда, отгуляв отпуск, я возвращался на границу. От нашей хибары в Новороссийске не уцелело и фундамента. От матери, страшно подумать, не осталось ни могилы, ни фотокарточки, ничего. Жизнь у нее была безрадостная, одинокая, и со мной она хлебнула. Как я теперь ее жалел, и как мне ее не хватало. Со снами мне чертовски не везло. Мать, выматывая из меня душу, непременно плакала, а Лёшку Басоса, он снился мне последние недели не раз, обязательно пытали. Его истязали у меня на глазах. Я видел и не мог ничего поделать. Даже пальцем пошевелить не мог, будто был парализован или вообще не существовал. Мать и Лёшка представлялись мне отчетливо, а вот тех, кто его мучил, я, как ни старался, не мог разглядеть. Одни расплывчатые фигуры, словно без лиц и в неопределенном обмундировании. Сколько ни напрягаешься, а зацепиться не за что. Ни словесного портрета, ни приметы, вообще ничего отчетливого, конкретного. Тяжелые, кошмарные это сны. Просыпаешься измученный, будто тебя выпотрошили. После 12 я сменил Лужного. Как он доложил, ничего представляющего интерес за утро не произошло. Его доклад следовало выразить одной лишь фразой. За время наблюдения объект никуда не отлучался и в контакты ни с кем не вступал. И если бы он был опытнее, я бы этим удовлетворился, но я заставил его последовательно, с мельчайшими подробностями, изложить все, что он видел. С самого начала я приучал его и Фомченко смотреть квалифицированно, ничего не упуская, и на каждом шагу внушал им сознание важности нашего задания. С прикомандированными всегда следует вести себя так, будто от операции, в которой они с тобой участвуют, зависит чуть ли не исход войны. В полдень я около часа рассматривал в бинокль Свирида. Он сидел на заваленке, починял хомут, сшивал покрышку, а потом какие-то сыромятные ремни. Выражение лица все время злое, недовольное. Жена, появлявшаяся не раз из хаты, явно его боялась. Он не сказал ей ни слова и даже не смотрел в ее сторону, но проходила она мимо, вроде бы с опаской. В движениях Свирида чувствовалась сноровка, и времени даром он не терял. Хозяйственный мужик, загребистый. Возле хаты два здоровенных стога сена. Огород тянется без малого на сотню метров. Весь хлеб убран в аккуратные копешки. Небось еще бесхозного у старика Павловского прихватит. И дров в поленницах запасено не на одну зиму.